Когда лодка подошла к берегу на расстоянии 20 шагов, человек, стоявший на берегу, вскинул ружье, как часовой при встрече с патрулем, и крикнул на сардском наречии: «Кто идет?» Франц хладнокровно взвел оба курка. Гаэтану обменялся с человеком несколькими словами, из которых Франц ничего не понял, хотя речь, по-видимому, шла о нем. «Вашей милости угодно назвать себя? Или вы желаете скрыть свое имя?» — спросил Гаэтану. «Мое имя никому ничего не скажет», — отвечал Франц. «Объясните им просто, что я француз и путешествую для своего удовольствия». Когда Гаэтану передал его ответ, часовой отдал какое-то приказание одному из сидевших у костра, и тот немедленно встал и исчез между утесами. Все молчали. Каждый, по-видимому, интересовался только своим делом. Франц с высадкой на остров, матросы парусами, контрабандисты козленком, но при этой наружной беспечности все из-под тишка наблюдали друг за другом. Ушедший вернулся, но со стороны противоположной той, в которую он ушел. Он кивнул часовому, тот обернулся к лодке и произнес одно слово — «саккомоди». Итальянское «саккомоди» непереводимо. Оно означает в одно и то же время: «пожалуйста, войдите, милости просим, будьте как дома, вы здесь хозяин». Это похоже на турецкую фразу Мольера, которая так сильно удивляла мещанина во дворянстве множеством содержащихся в ней понятий. Матросы не заставили просить себя дважды. В 4 взмаха весел лодка коснулась берега. Гаэтано соскочил на землю, обменялся в полголоса еще несколькими словами с часовым. Матросы сошли один за другим. Наконец пришел черед Франца. Одно свое ружье он повесил через плечо, другое было у Гаэтано, матрос нес карабин. Одет он был с изысканностью щеголя, смешанной с небрежностью художника, что не возбудило в хозяевах никаких подозрений, а стало быть, и опасений. Лодку привязали к берегу и пошли на поиски удобного бивака, но, по-видимому, взятое ими направление не понравилось контрабандисту, наблюдавшему за высадкой, потому что он крикнул Гаэтану: «Нет, не туда!» Гаэтану пробормотал извинения и, не споря, пошел в противоположную сторону. Между тем 2 матроса зажгли факелы от пламени костра. Пройдя 30 шагов, они остановились на площадке, вокруг которой в скалах было вырублено нечто вроде сидений, напоминающих будочки, где можно было караулить сидя. Кругом на узких полосах плодородной земли росли карликовые дубы и густые заросли миртов. Франц опустил факел и, увидев кучки золы, понял, что не он первый оценил удобство этого места и что оно, по-видимому, служило обычным пристанищем для кочующих посетителей острова Монте-Кристо. Каких-либо необычайных событий он уже не ожидал. Как только он ступил на берег и убедился, если не в дружеском, то во всяком случае равнодушном настроении своих хозяев, его беспокойство рассеялось, и запах козленка, жарившегося на костре, напомнил ему о том, что он голоден. Он сказал об этом Гаэтану, и тот ответил, что ужин — это самое простое дело, ибо в лодке у них есть хлеб, вино, 6 куропаток, а огонь под рукою. «Впрочем, — прибавил он, — если вашей милости так понравился запах козленка, то я могу предложить нашим соседям 2 куропаток в обмен на кусок жаркого». «Отлично, Гаэтану, отлично, — сказал Франц, — у вас поистине природный талант вести переговоры.